Курт обернулся к конвоиру, жалко улыбнулся ему, а потом спружинился, ударил его двумя пальцами в глаз и почувствовал мокрый холод глазного яблока и горячую трепетность век, и услыхал страшный крик конвоира. Но это был не крик боли, а скорее крик испуга неуследившего, что-то вроде жалобного визга охотничьей собаки, которая потеряла след подранка. Курт опустил голову, оттолкнулся от пола и понесся, как раньше, когда он приезжал на стадион заниматься легкой атлетикой перед началом сезона в горах, чувствуя, что сейчас, через мгновение, он ощутит удар, и он представил явственно и близко желтую массу своего мозга на желтой стене и закричал от невыразимой жалости к себе и услышал, как где-то рядом хлопнула дверь, и понял, что за ним гонятся, и замахал руками, чтобы стена скорее обрушилась на него и расколола его череп, в котором грохочет имя связняка и пароль Гуга и адрес, где можно укрыться в случае провала кого-то из них. И любовь к Ингрид. Тьма. Избавление. Это не было больно. Смерть наступает за мгновение до того, как человек ощутит боль. Ночью в номер Штирлица постучали. «Кто?» «Из городской управы», — мягко ответил по-украински голос. «Из медицинского отдела. Апанас Мирошниченко». «Что?» — удивился Штирлиц, накидывая халат. «Говорите по-немецки, пожалуйста. В чем дело?» Он отпер дверь. На пороге стоял черноокий мужчина в расшитой украинской рубашке. «Извините, забылся», — сказал он, переходя на немецкий. «Я доктор, отвечаю за дезинфекцию гостиницы». «А вы, господин Штирлиц, совсем не изменились со времен Куин Мэри?» «Вы тоже плыли на этом судне? В каком классе?» — спросил Штирлиц, ощущая певучую, усталую, но в то же время уверенную радость слова пароля, слова надежды. «Во втором?» «Я стажировался в Штатах, это был отзыв». «Проходите, доктор», — сказал Штирлиц и включил приемник. «Берлин передавал победные марши!» Трушницкого арестовали в 7:00 утра. Все было так, как в доме у пана Ладислава. В дверь осторожно постучали, и Трушницкий решил, что это пришел кто-нибудь по поводу завтрашнего, нет, сегодняшнего уже концерта в театре. В его театре. И спросил хриплым со сна голосом, кто... «Из домовой управы», — ответили ему, — «у вас трубы лопнули». Трушницкий оглянулся во тьму комнаты, воды нигде не увидел, но решил, что это могло случиться в ванной, и дверь отпер. На пороге стоял офицер СС, два солдата и один в штатском. Лицо его показалось Трушницкому знакомым, но он не успел вспомнить, где они виделись, потому что солдаты споро втолкнули его в комнату, а человек в штатском вежливо сказал: «Собирайтесь быстренько, будьте добры». «А в чем дело?» — спросил Трушницкий, леденея от близкого видения лица пана Ладислава. «В вашей квартире небезопасно оставаться. В городе начали орудовать красные подпольщики», — объяснил штатский. «Мы увозим поближе к немецким казармам тех, за жизнь которых опасаемся, ой, Господи! А я уж перепугался. вымученно улыбнулся Трушницкий, теперь только ощутив дрожание под коленками. «Одну минуту, господа, прошу садиться». Он быстро оделся, потер ладонью щеки. «Побриться бы, да времени нет, господи! За что ж на него красным руку поднимать? Надо поскорее съехать отсюда. Заботливый народ немцы, ничего не скажешь. Охраняют цвет нации, понимают, что без нас им ничего здесь не сделать. Привезут на другую квартиру, там и побреюсь». «Господа, а как же с вещами?» — спросил он. «Тут у меня партитуры. Один из солдат останется, сложит все в чемодан и привезет вам».